некоторое количество денег все же требовалось. Ульянов и его сторонники практически не могли выкроить что-то из повседневного бюджета, поэтому приходилось искать средства вне собственных кружков, а обращаться за помощью к тем самым легальным марксистам, которых Ульянов так сурово осудил, Струве и Туган-Барановскому. Легальные марксисты имели широкие знакомства среди более зажиточной или, в соответствии с привычной терминологией Ульянова, более буржуазной части интеллигенции, многие представители которой симпатизировали сторонникам марксизма. Эти люди хотели помочь легальным марксистам на условии, что те примут участие в реальной политической жизни и будут влиять на ее направление. Группа Ульянова вынуждена была принять условия игры, и в марте 1900 года в Пскове состоялось совещание. В нем участвовали делегаты от нелегальных – Ульянов, Мартов и Радченко – и от легальных марксистов – Патресов, Струве и Туган-Барановский. Патресов считался легальным марксистом, но в то же время входил в организацию стариков, которые тогда практически не имели разногласий с Ульяновым. Согласие по публикации марксистской газеты за границей было достигнуто. После этого Патресов отправился к русским социал-демократам за рубеж, чтобы провести подготовительную работу. А через некоторое время Ульянов получил 1000 рублей. Данной суммы хватило для начала действий. Эти и следующие платежи проходили через Калмыкову. Очевидно, часть суммы предназначалась непосредственно ей. Вскоре Ульянов поехал за границу, он уезжал с официального разрешения, получив заграничный паспорт от псковского губернатора. В самую последнюю минуту, однако, план чуть не рухнул. Ульянов посетил Петербург, что не имел права делать, и там был арестован. Но его быстро освободили, и 29 июля 1900 года он уехал в Германию. В. Л. Бурцев, лучший знаток истории тайной полиции в России до 1917 года, полагал, что департамент полиции разрешил Ульянову выехать за границу, преследуя свою определенную цель. Идея основать марксистскую газету за границей представлялась департаменту полиции выгодной для разжигания конфликта с террористической организацией народников, как раз в это время поднимавшей голову. Относительно последней полиция имела сведения от Азефа, находившегося в кругах народников, и одновременно с 1893 года служившего в департаменте. Во второй половине августа Ульянов прибыл в Швейцарию для совещания с группой освобождения труда. Участие в проекте этой наиболее авторитетной русской социал-демократической организации было необходимо для успеха предполагаемого издания. Но совещание Ульянова с группой чуть не кончилось крахом. Плеханов, возглавлявший группу освобождения труда, считал себя лидером российской социал-демократии. Ему представлялось логичным, что он будет стоять во главе газет. Ульянову же отводилась незаметная роль технического помощника, ответственного главным образом за связи с Россией. В таком свете положение представлялось легальным марксистом. Но Ульянов вышел на сцену совсем в другом качестве. Несмотря на прежнее уважение к Плеханову, отчасти еще сохранившееся, Ульянов уже рассматривал себя как главного руководителя дела. Зарубежные марксисты, как и легальные, стали для него только орудием. Даже Плеханов превратился для Ульянова лишь в символ. Неудивительно, что между Плехановым и Ульяновым разгорелся острый конфликт. Уважение, которое Ульянов испытывал по отношению к Плеханову, исчезло навсегда. «Мою влюбленность в Плеханова как рукой сняло», — писал Ульянов. «Было обидно и горько до невероятной степени». Но дело не дошло до окончательного и открытого разрыва. Оба пошли на компромисс. Ульянов согласился на введение в редакцию еще 2 членов. Кроме него, в редакции оказались представитель легальных марксистов Патресов и представитель зарубежных марксистов Вера Засулич. Плеханов признавался почетным главой всего предприятия,